Глава 35. Бет. Настоящее. Теперь я понимаю, почему недостаток сна – эффективный метод пытки. Адама оперировали 3,5 часа. Он и сейчас накачан лекарствами. По словам врачей, операция прошла успешно, однако опасность для жизни еще не миновала. Его поместили в реанимацию. Он пробудет под действием препаратов, пока не нормализуется работа мозга. Я не оставляю его ни на минуту. Сижу в кресле рядом с кроватью. Иногда на несколько минут проваливаюсь в сон. Жду, когда врачи приведут его в сознание. Салли привозит мне вещи из дома и сидит со мной весь второй день. К вечеру приходят ужасные вести. Женщина, которая пыталась помочь Адаму, скончалась. У нее было слабое сердце, и потрясение оказалось фатальным. Я не в состоянии переварить информацию. Одна часть меня в ужасе, а другая... Стыдно признаться, но я чувствую облегчение. Если одному из них суждено было умереть, то хорошо, что не моему мужу. Я, наверное, плохой человек, раздумаю такое. Боюсь представить, что сказал бы Адам. Смерть женщины заставила полицейских взяться за дело всерьез. Теперь речь идет о гибели и даже, возможно, о преднамеренном убийстве. Полицейские задают множество вопросов, упорно ищут свидетелей. Тем временем Адаму корректируют дозу снотворного, он постепенно приходит в себя. Как только он в состоянии говорить, следователи спрашивают, что он помнит. Впрочем, Адам еще плохо ориентируется в происходящем и практически ничего не помнит. Я умоляю не рассказывать ему о смерти той женщины. Не сейчас. К 11 вечера медсестры сообщают, что показатели улучшились, и настоятельно советуют мне поехать домой, принять душ и поспать. Я не хочу уезжать. Вдруг что-то случится в мое отсутствие. Мне твердят, что состояние Адама стабилизировалось. К тому же мама звонит все чаще, и я понимаю, что нужна мальчикам, поэтому нехотя разрешаю Салли проводить меня домой. Едем на такси. Салли не водит из-за больной ноги. Потянула связку, так она сказала. Дома ждут 2 перепуганных, несмотря на все усилия бабушки мальчугана. Надо было приехать раньше. Им сказали, что папа попал в аварию, но обязательно поправится. Однако друзья рассказали, что видели репортаж по телевизору. И у Сэма с Гарри теперь масса вопросов. «Мама, почему мотоциклист не остановился?» Следователь говорит, что больше свидетелей пока не нашли. В это время дня на улице обычно тихо, все на работе или ждут детей в близлежащих школах. Хуже того, видеозаписи тоже не осталось. Ближайшая камера наблюдения была сломана. Однако полицейские не теряют надежды. Мотоциклу понадобится ремонт. Мы его найдем. Я пытаюсь заснуть. Безуспешно. Как только наваливается дремота, я вижу кошмары. Все самые ужасные образы вперемешку. 3 свечи в церкви. Ракушки на полке. Адам на пешеходном переходе. Кэрол в кресле у его больничной кровати. В 2 часа ночи на пороге спальни возникает бедняга Сэм с признанием. Он намочил кровать, чего с ним не случалось с раннего детства. Прошу его не волноваться, надеть чистую пижаму и залезть в мою постель. А я пока сменю его белье и отнесу мокрое в стиральную машину. Никто и не догадается. «Мама, я не хочу, чтобы кто-то узнал». Он имеет в виду Салли, которая спит на диване в гостиной. Я глажу Сэма по волосам, утешаю. Папа обязательно поправится. Когда он засыпает, спускаюсь на кухню сделать себе чай. Вскоре ко мне присоединяется Салли. «Как ты, Бет?» «Ужасно». Не могу спать. Все время думаю об этой бедной женщине. Скорее бы вернуться в больницу. Ты правильно сделала, что приехала. Мальчикам важно тебя повидать, хоть ненадолго. Да, соглашаюсь я, а сама никакой правильности не ощущаю. Разрываюсь между сыновьями и Адамом. Делаю чай. Сажусь рядом с Салли на диване. Отопление выключено, в комнате холодно. И Салли оборачивает нас обеих в свое одеяло. «Послушай, я пришла к решению, которое тебе будет тяжело принять, Салли», начинаю я, не глядя ей в глаза. Я сидела рядом с Адамом в больнице и думала, когда он поправится, когда его отпустят домой, я все ему расскажу. О, Бет! Нет, пожалуйста, не разубеждай. Я нахожу под одеялом ее руку и крепко сжимаю. Бет, ведь мы поклялись. Столько лет прошло. Столько лет. Мы зря поклялись, Салли. Я всегда подозревала. А сейчас поняла отчетливо. Боже мой, я чуть не потеряла Адама. Причем, кажется, по собственной вине. Знаю, ты так не думаешь, Салли. Прости, но я не прошу твоего совета. Я все решила. Это моя семья. Выбор за мной. Когда Адам вернется домой и немного окрепнет, я ему расскажу всю правду.